Дорога. Милена впервые ехала на машине на гравитационной подушке без тряски и привычного шуршания шин. Это было похоже на полет на самолете. Она не заметила, как они выехали за второе кольцо города, а уже через 20 минут дорога, скрытая под землей, вышла на поверхность. Последняя инстанция. Робот проверил пропуска, отсканировал лица и отпустил бетонные блоки, что выдвигались из-под земли. «Чего это они?» — спросил Кир. «Это еще с тех времен, когда были набеги со стороны кочевников. Вот они и стоят. Ты разве не обратил внимания? Посмотри, у дороги». Он взглянул на монитор-камеру заднего вида. С двух сторон от въезда стояли две огромные круглые башни с еле заметными окошками. «И что это?» «Боевые башни. Там орудия для защиты. Не стоит их недооценивать. Они в боевой форме. Если что, откроют огонь». Но когда я уходил из города, ничего подобного не было. Это и понятно. Ты ведь не по дороге шел, а через зону. И кому нужны дети? Ну, побегают и вернутся обратно. Я не знаю, зачем сейчас стоят, но если поедем чуть дальше, сам увидишь. Там вся дорога в ямах. Это снаряды оставили в ней такие кратеры. А мне нравится твоя машина. Чем ты в городе занимаешься? Спросил Кир. Консультирую по истории, а также выезжаю на соискание материала для города. «В виде экранчиков?» — усмехнулся он. «Нет, вон, видишь?» Вдалеке появилась черная точка. Уже через несколько минут смог различить вереницу из точек. «Советую съехать в сторону. Это автономные платформы. Если заденут, то от твоей машины ничего не останется». Он так и поступил. Изменил курс, и машина полетела по голому полю. Точки превратились в огромные машины, которые что-то везли в контейнерах. «Что это?» — спросил у девушки. «Сборщики». «Это как так? Поясни». «Здесь было много городов. Вон, видишь, небольшие холмы. Это все, что осталось от домов. Раньше со сборщиками выезжали люди. Мой дед был инженером в экспедиции. Сперва собирал только металл, стекло и пластик. Сейчас все, что удается найти, даже землю». «А она зачем?» «Ну как же? У твоего дома растет трава, в центре города парки. Откуда, по-твоему, тут земля?» «Думал, что так всегда было». «Ничего этого не было. Ты не видел, какой город идеально ровный, будто взяли большой циркуль и сделали круги. Раньше города приспосабливались под ландшафт, а теперь нет. Я смотрела карты. В секторе Д и Е были скальные породы, но их сравняли. Ныне там стоят спальные дома». «Наверное, так рациональней». «Да, наверное, но город плоский». По дороге в сторону города продолжала ехать вереница машин. «И что они везут?» «Буквально все. Я 6 лет назад с отцом была в южной части, это с другой стороны города. Примерно в 300 километрах был расположен городок. Он был небольшой. Железная дорога, дома и много ангаров. А год назад поехала туда. Все, городка нет, только щебень». «Они все вычистили?» «Буквально все». «И как далеко они уезжают?» «Не знаю, но до конца карантинной зоны еще не добрались. Вон, смотри». Милена показала рукой в сторону. «Если хочешь, можно подъехать и посмотреть». Кир взглянул на экран монитора, увеличил изображение. Огромные стальные монстры вгрызались в основание здания, превращая его в пыль. «Раньше все взрывали, а сейчас используют излучатели. Так проще добывать». «Нет, мы не поедем. Нам некогда. Еще долго». «Даже на твоей машине нам далеко. Поэтому советую поставить на автопилот и расслабиться». Кир протянул руки и включил автомат. «Тебе нравится этим заниматься? По крайней мере, это лучше, чем сидеть в городе». «Ты это серьезно?» Он впервые слышал, что кому-то скучно в городе. «Ты получила блаженство?» «Нет, я уехала из центра». «Почему?» Удивился и посмотрел на девушку. «Ты никогда не задумывался, зачем все это? Зачем блаженство, счастье? Что это такое? Все стоят и трясутся, словно их посадили на большую сковородку». «Я тебя не понимаю». «Раньше человек мог получать счастье от чего угодно. Они были агрессивными». «Это так. Но тебе ведь нравится их музыка, песни, картины. Признайся, нравится». «Ну хорошо. А какое это имеет отношение к блаженству?» Кир был расстроен, что не смог вместе с женой получить блаженство в момент звучания гимна. «Люди, ну не мы, а раньше, получали удовольствие от простых вещей. Вот когда ты взял пуговицу в руки, что почувствовал? Металл. Нет, не это. Какие ощущения в душе были? Кир понял, о чем она спросила, и правда обнаружил в этой пуговице что-то удивительное. Ведь ей много веков. В тот момент он был рад, что смотрел на нее. Любопытство, а может, радость. Вот видишь, как все просто. И не надо получать блаженство. Это разные вещи. Я просто впервые прикоснулся к такой вещи. Мне порой кажется, что там... Милена кивнула назад, где за горизонтом скрылся город. Все фальшивое, наигранное. Ты просыпаешься и уже радуешься. А вот вопрос, почему? Что за глупый вопрос? Потому что радостно. А почему радостно? Ты никогда не думал об этом? Нет. А теперь вспомни, когда тебе последний раз было грустно, больно или ты злился. Вот когда? Кир задумался. Да, боль он помнил. Как в детстве обжег руку, а после упал с велосипеда. Помнил боль, когда тренировался в академии и вывихнул ногу. Но грусть. Даже не мог представить, что это такое. Я ни разу не злился. А почему? Новый человек, терпилоид, не злится. Но тут же Кир вспомнил Зарги, что убил человека. А ведь был из терпилоидов людей, значит, не должен выражать злость. А почему? Что значит почему? Сейчас люди не злятся, поэтому нет войн. Почитай учебники. Раньше люди только и делали, что воевали. Наш город идеален. Разве ты не согласна? Не знаю. Наверное, ты прав. Милена замолчала, отвернулась и, прикрыв глаза, погрузилась в свои мысли. Кир не знал, что думать. Ему надо было быстрее доехать до конца карантинной зоны. Но что будет дальше, он не знал. Может, там, за каньоном, ничего нет, бесконечная пустыня. Интересно, есть еще города, как наш? Подумал он и посмотрел на монитор, где только появилась точка их цели. Знал, что после развала мировой экономики начались войны, а после эпидемии опять войны. Их страна смогла объединить силы и отвоевать маленький клочок. А спустя века появился вечный город Негасимый, так его сейчас все называют. Уже многие забыли, что было в прошлом. Когда читали учебники, считали это легендой. Но Кир смотрел на дорогу, изрытую огромными кратерами от бомбежки, и видел дома людей. Незаметно он сам задремал. «Просыпайся», — затрясла его за плечо Милена. «Что случилось? Приехали?» «Нет, нам еще километров 100 или больше. Смотри». Девушка показала рукой на монитор, где появилось пятно. «Что это?» — спросил, а сам уже развернул камеру и увеличил изображение. «Буря», — коротко пояснила Милена. «Буря?» «Да, только пыльная. Она проходит мимо города, поскольку ветер дует вдоль каньона. Лучше остановиться и переждать. Вон, смотри, давай туда». «Мы поедем прямо». «Ты когда-нибудь был в такой буре?» «Нет». «А я была. Наши машины наполовину занесло песком, потом 2 дня откапывали и чистили двигатели. Давай туда», — повысив голос, сказала девушка. «Не кричи, и нечего мне указывать. Я тут...» «Ты злишься?» Кир замолчал на полуслове, почувствовал, что разозлился на девушку. Не только потому, что она была права, а еще и потому, что не успеет вернуться обратно в город. «Извини», — сказал и потянулся к ручке управления, чтобы изменить курс.